— А вот вы, по-моему, нет. Он неотрывно наблюдал за ней сквозь очки. — Как это нет? — Конечно, я знаю свою фамилию. — В таком случае назовите. Твердо и резко приказал он, и после паузы заключил. — Лгать бесполезно. Ваша карта бита. Вы очень хитро вели игру. Читали специальную литературу, демонстрировали всю свою эрудицию, но такой обман долго поддерживать невозможно. Я расставлял вам ловушки, и вы в них попадались. Я городил разный вздор, а вы его принимали за чистую монету. Он перевел дух. Вы не Венеция, Севил. Кто вы? Я же сказал вам при первой встрече, я Виктория Джонс, племянница профессора Понсфорта Джонса. Не племянница, но все равно моя фамилия Джонс. Вы мне тогда и многое другое еще говорили. Да, и все истинная правда. Но я видела, что вы не верите, и ужасно разозлилась. Потому что я хоть и вру иногда, вернее, довольно часто, но тогда я не вот на столечко не наврала. Ну и сказала, чтобы получилось убедительнее, что моя фамилия Понсфорд Джонс. Я так уже говорила тут кое-кому, и выходила всегда очень удачно. Откуда мне было знать, что вы как раз к нему едете? «То-то было для вас должно быть потрясение», — хмуро заметил Ричард. «Но вы его перенесли очень стойко и бровью не повели». «Это только снаружи», — сказала Виктория. «А внутри вся задрожала. Но я понимала, что если признаюсь не сразу, а потом, когда уже попаду сюда, то, по крайней мере, здесь я буду в безопасности». «В безопасности?» — повторил он и задумался. «Послушайте, Виктория, неужели действительно вся эта чепуха, как вас усыпили хлороформом, правда?» «Конечно, правда». «Разве вы не понимаете, если бы я хотела наврать, то уж как-нибудь сочинила бы поскладнее и рассказала бы получше?» «Теперь, зная вас ближе, я могу оценить убедительность этого аргумента. Однако, согласитесь, на первый взгляд, ваш рассказ выглядел совершенно неправдоподобным». «Но сейчас вы уже готовы поверить. Почему?» Ричард медленно ответил, «Потому что если, как вы говорите, это как-то связано с гибелью Кармайкла, тогда...» Тогда это может быть правдой. С него все и началось. Будет лучше, если вы теперь расскажете мне все. Виктория задержала на нем внимательный взгляд. Никак не решу, могу ли я вам довериться, — проговорила она. Вы мне? Неужели вы не понимаете? Ведь это у меня были самые серьезные основания подозревать, что вы пробрались сюда под чужим именем со специальной целью добыть информацию у меня. Вполне возможно, что так оно и есть. То есть вам известно что-то про Кармайкла, что может представлять интерес для них? А кто такие они? Придется вам все рассказать, — решила Виктория. Другого выхода нет. А если вы один из них, то и без меня все знаете, и значит, неважно. Виктория описала ему гибель Кармайкла и свой разговор с мистером Дейкином, и как она улетела в Басру и устроилась работать в масличную ветвь, и как плохо к ней относилась Катерина, и про доктора Радбоуна и его предостережение, и чем все это кончилось, включая на этот раз загадку крашеных волос. Единственное, о чем она умолчала, были красный шарф и мадам де Фарш. «Доктор Радбоун», — удивился Ричард, — «вы думаете, что и он замешан? И он стоит за этим?» «Но, милая моя, он же очень известный человек, знаменитый на весь мир. Его проекты получают финансовую поддержку чуть не во всех странах». «Ну и что?» «Это как раз все очень подходит», — сказала Виктория. «Я всегда считал его напыщенным ослом. И это тоже очень подходящая маскировка». «Да-да, пожалуй. А кто такой Лефарш, про которого вы спрашивали?» «Просто так, одно имя», — отозвалась Виктория. «Еще Анна Шейли», — поспешила она добавить. «Анна Шейли?» «Нет, не слыхал. Она играет какую-то важную роль», — сказала Виктория. «Но какую и в чем важность, не пойму. Все слишком запутано. Скажите-ка мне еще раз, кто тот человек, который втянул вас в это дело?» «Эдвард, вы имеете в виду мистера Дейкина? Он, по-моему, служит в нефтяной компании. Такой понурый, неприметный, немного туповатый с виду». «Да, но нет, на самом деле, в смысле, совсем даже не туповатый. И пьет. Говорят про него, но я не думаю». Ричард откинулся на спинку стула. «Филлипс Оппенгейм. Вильям Лекё и ряд позднейших подражателей. Оппенгейм Эдвард Филлипс, 1866-1946 года жизни. Лекё Вильям, 1864-1927 года жизни. Английские писатели, авторы криминальных романов». И это все существует на самом деле. Вот вы на самом деле существуете? И кто вы? Невинная преследуемая жертва или бессовестная авантюристка? Виктория озабоченно сказала, главное не это. А что мы скажем про меня профессору Понсфорту Джонсу? Ничего, ответил Ричард. Никаких объяснений не понадобится. Глава 21. Выехали в Багдад рано утром. Странно, но на душе у Виктории было как-то тоскливо. Даже комок подкатывал к горлу, когда она оглядывалась на экспедиционное здание. Впрочем, в грузовике так трясло и подкидывало, что скоро она уже ничего не ощущала, кроме мучений от такой езды. Она снова ехала по так называемой дороге, обгоняя ослов и разъезжаясь со встречными грузовиками. На то, чтобы добраться до окраин Багдада, ушло почти 3 часа. Возле отеля Тио пассажиры были высажены, а повар поехал дальше производить необходимые закупки. Профессора Понсфорта Джонса и Ричарда дожидался целый мешок корреспонденции. Толстый и сияющий Маркус встретил Викторию со всем своим неизменным радушием. «Давно, давно я вас не видел. Вы не были в моей гостинице целую неделю?» «Нет, 2. Почему?» «Пообедайте сегодня у меня. Вам подадут все, что только пожелаете. Молодых цыплят, большой бифштекс. Только не мою особую индюшку, фаршированную рисом и пряностями, потому что ее надо заказывать за сутки». Было ясно, что в отеле Тио о похищении Виктории ничего не знают. Должно быть, мистер Дейкин посоветовал Эдварду не обращаться в полицию. «Вы не знаете, Маркус, мистер Дейкин сейчас в Багдаде?» — спросила Виктория. «Мистер Дейкин? Да, да, очень приятный джентльмен. Конечно, конечно, ваш друг был здесь вчера, нет, 3-го дня. И капитан Кросби, знаете его? Друг мистера Дейкина. Он сегодня приезжает из Керманшаха. А где работает мистер Дейкин, вы не знаете?» «Как же не знаю? Знаю. Все знают иранскую нефтяную компанию. Мне нужно прямо сейчас туда съездить, на такси. Ну, чтобы таксист точно знал, где это». «Я ему сам объясню», — любезно вызвался Маркус. Он спустился с Викторией на улицу и сдал оглушительный клич, в ответ на который немедленно примчался перепуганный слуга и был отправлен за такси. Маркус усадил Викторию в машину, поговорил с водителем и, отступив от дверцы, уже поднял руку в прощальном приветствии. «Да, и мне нужен номер», — сказала ему Виктория. «Это можно?» «Конечно, конечно. Я отведу вам прекрасную комнату и приготовлю вам большой бифштекс, а вечером будет по такому случаю угощение черная икра, а до этого напитки». «Чудесно», — сказала Виктория. «Еще, Маркус, вы можете одолжить мне немного денег?» «Конечно, конечно, моя милая. Вот, пожалуйста, берите все». Такси издало громкий гудок и рванулось с места. Виктория упала на сиденье, сжимая в кулаке несколько банкнот и монет. Через 5 минут она вошла в помещение иранской нефтяной компании и выразила желание видеть мистера Дейкина. Мистер Дейкин сидел у себя за столом и писал. Когда Виктория вошла, он поднялся ей навстречу, вежливо пожал руку. «Мисс Джонс, если не ошибаюсь, подайте кофе, Абдулла». Когда закрылась звуконепроницаемая дверь, он сказал: «Вам, вообще говоря, не следовало сюда являться». «Мне понадобилось срочно», — ответила Виктория. «Необходимо вам сообщить одну вещь, не откладывая, пока со мной опять что-нибудь не случится». «Случится? А что, с вами что-то случилось?» «Разве вы не знаете?» — удивилась Виктория. «Эдвард вам ничего не сказал?» «Согласно моей информации, вы в настоящее время мирно работаете в масличной ветви». «Никто мне ничего не сообщал». «Катерина!» — воскликнула Виктория. «Простите, не понял». «Это все она, дрянь! Конечно, наврала Эдварду 3 короба, а он и поверил, дурья голова». «В чем же все-таки дело?» — спросил мистер Дейкин. «И, если позволительно заметить, он тактично скользнул взглядом по ее прическе. Черные волосы вам больше к лицу». «Это еще что?» — сказала Виктория. В дверь постучали, слуга внес 2 чашечки сладкого кофе. Когда он вышел, Дейкин сказал: «Теперь можете без спешки спокойно все рассказывать. Нас здесь не подслушают». И Виктория принялась описывать свои приключения. Как и раньше, разговор с мистером Дейкином вышел короткий и по существу. Кончила она тем, что изложила ему осенившую ее мысль, связанную с красным шарфом Кармайкла и с мадам Дефарж. Договорив, она опасливо взглянула на мистера Дейкина. Когда она вошла, он показался ей совсем зачуханным и унылым, но теперь глаза у него блестели. «Мне следовало бы чаще перечитывать Диккенса», — произнес он. «Значит, вы думаете, что я права? Что он на самом деле сказал Дефарж, и что в шарфе что-то зашифровано?» «Я думаю, — ответил Дейкин, — что это наша первая настоящая удача, и обязаны мы ею вам.